«Граус!» — крикнул маленький тонким срывающимся голосом. Бежали пожилой полицейский и два давешних инспектора. Замерли возле двери. «Отправьте этого мерзавца в камеру! Он посмел оскорбить имперскую власть!» В холодной камере, по стенам которой медленно струилась вода, Штирлиц, не снимая пальто, лег на нары, пожалел, что не надел сегодня свитер. Свернулся калачиком, подтянул колени к подбородку, как в детстве, и сразу же уснул. И впервые за те недели, что он вернулся из Швейцарии, Штирлиц спал спокойно. Мюллер рассчитывал, что все произойдет совсем не так, как случилось. Он полагал, что Штирлиц потребует в полицейском отделении немедленного разговора с Шелленбергом, и этот разговор будет ему предоставлен. Шелленберг тут же свяжется с ним, с Мюллером. «Я позвоню полицейскому инспектору Крипо района Бабельсберг», — думал он, — «выслушаю доклад, скажу, что выезжаю на место происшествия, беру бригаду, нахожу улики, которые уже организованы моими людьми после того, как инспекторы увезли Штирлица в полицию, даю при штандартенфюрере разгон маленькому инспектору, фамилия Шрипс, смешная фамилия, а зовут звучно Вернер, жена Доротея, трое детей, член НСДАП с июля 1944 года, вступил во время всеобщей истерии после покушения на фюрера. До этого времени держался, тайно посещает церковь, иначе как правдоборец. Содержит семью брата Герберта, погибшего на Восточном фронте. Бедствует. Извинюсь перед Штирлицем за тупую неповоротливость криповца, растерянно спрошу у своих, не обнаружили ли они чего-либо важного в доме, а те ответят, что есть подозрительные пальцы на стене кухни возле следов крови и мозга, хотя нельзя утверждать окончательно, что пальцы эти оставлены уже после выстрела. Надо, тем не менее, провести тщательную экспертизу. Я кладу отпечатки на стол, достаю лупу, прошу инспектора убедиться, что отпечатки подозреваемого им доктора Бользена совершенно не идентичны тем, которые обнаружены его, Мюллера, людьми. Инспектор, однако, выкладывает отпечатки пальцев Штирлица, сравнивает обе таблицы, хочет что-то сказать, но я его прерываю, забираю отпечатки, снятые с крипа со штандартенфюрера, поднимаюсь и увожу Штирлица с собою, а уж в машине спрашиваю, зачем было нужно убирать Ганса. Если уж мешал, то можно было это сделать не дома. А теперь, после этого инцидента, рискованно пересекать границу. Поездка в Швейцарию на грани срыва. Эти криповцы, страшные формалисты, напишут рапорт Кальтенброннеру про преступление доктора Бользена, которому попустительствует Мюллер. Тогда вообще заграничный паспорт, на время расследования, во всяком случае, будет аннулирован. Мюллер полагал, что такая комбинация не вспугнет Штирлица. Угрозу его жизни он замотивировал во время первого их разговора после возвращения из Берна. Отдал ему своего шофера, не очень бронился, когда Штирлиц, несмотря на приказ, надул мальчика и перестал возвращаться домой, работая по Дагмар Фрайтек. Шел уже третий час после того, как Штирлица увезли в полицию, а звонка оттуда до сих пор не было. В секретариате Шелленберга теперь сидела женщина гестапо, которая бы немедленно об этом сообщила, предположив Мюллер, что красавчик решит помудрить и не свяжется с ним сразу же. Через 4 часа Мюллер потребовал точных данных от службы его личного наблюдения. Номер машины, на которой увезли Штирлица, он вдруг подумал, а не было ли все это подставой, не подменили ли красные полицейских, но сразу же одернул себя, нельзя паниковать, все-таки пока еще мы здесь хозяева. Внешний портрет тех, кто его забрал, и точное время пребывания людей Крипа в доме. Номер машины был подлинным. Описания шофера, фотографа, инспекторов Ульца и Ниренбаха совпали абсолютно. Через 5 часов Мюллер потребовал от своих